Попомните мое слово. Все эти ваши похождения кончатся скандалом. Ничего подобного никогда не случится. Да? Почему это вы так уверены? Ты все время меня перебиваешь, Флоренс. Как ты думаешь, почему я выбираю клубы, которые так далеко от нашего дома? Чтобы меня не узнали. Там не бывают люди нашего круга. За все это время я встретила там только двоих знакомых. Ну вот видите, все-таки встретили. Это не страшно. У них свои трудности, свои секреты. Они будут молчать и знают, что я не разболтаю ничего о них. Но ваш отец узнал обо всем. Что вы на это скажете? Ума не приложу. Почему он не положит конец всем этим безобразиям? Он должен вмешаться. Он не станет этого делать, Флоренс. Отец надеется, что я повзрослею и поумнею, что мне надоест играть. Я в самом деле брошу это занятие, как только сыграю с неограниченными ставками. Я только и мечтаю об этой игре. Я почему-то уверена, что обязательно выиграю крупную сумму. Ах, Кори, Кори, вы же знаете, мисс, как затягивают азартные игры. Это же болезнь, и очень многие не могут вылечиться до конца своих дней. Ну, со мной такого не случится. Все так говорят поначалу, милочка. С этими словами Флоренс воткнула последнюю шпильку в прическу своей хозяйки. Каринна, затянутая в строгое платье цвета лаванды, с длинными рукавами и высоким воротом, была, наконец, готова идти. Она выдвинула ящик стола, взяла деньги, собираясь положить их в кошелек, и только тут обнаружила пропажу. «Флоренс, не видела моего зеленого кошелька?» — нахмурившись, спросила девушка. Карине больше всего было жаль миниатюрной кинжал, который она всегда брала с собой. «Не видела я вашего кошелька, мисс», — устало ответила служанка. «Значит, я забыла его сегодня в экипаже. В кафе кошелек еще был у меня, я помню». «Вы так ничего и не рассказали о том, как провели сегодня время?» «Да не о чем рассказывать. Скука была ужасная, вот и все». «В самом деле?» «Ну ладно, ладно. Хватит из меня вытягивать подробности. Лучше дай другой кошелек, я уже опаздываю». Наконец, собравшись, Карина на цыпочках выскользнула через черный ход на улицу и, пробежав один квартал, встретила терпеливо ожидающего ее Дрейтона. Ночной город не пугал девушку, и она безрассудно устремилась навстречу приключениям. Игорный зал был наполнен клубами табачного дыма. Возбужденные посетители непрестанно курили трубки, сигары, сигареты, а окна были плотно закрыты и зашторены. Случайный прохожий решил бы, что перед ним обычный дом, обитатели которого мирно спят. Но завсегдатаи прекрасно знали, что это за злачное место. Здесь проигрывались целые состояния. Здесь миллионер мог за один вечер стать нищим, и здесь любовники находили безопасный приют. Карина никогда не была на втором этаже, где располагались комнаты свиданий. Иногда ее охватывало любопытство, как там все устроено, но она была слишком умна, чтобы польститься на приглашение Рассела подняться и посидеть там в тишине и уединении за стаканом вина. Карина прекрасно понимала, чего он добивался, и отвечала таким равнодушным отказом, что после нескольких попыток Дрейтон оставил ее в покое. Однажды во время игры Карина услышала раздававшийся со второго этажа женский крик с мольбой о помощи. Она была испугана и поражена тем, что никто из присутствующих не обратил внимания и не бросился на помощь. Но даже это не отвратило дочь Сэмюэля Бэрроуза от посещений игорного дома.